Вот об этом я и говорила, учитель ободряюще похлопала меня по спине, огонь и воду освоим после обеда. Бутерброд будешь, может, яблоко, бутер. Чтобы получить желаемое, пришлось принять сидячее положение. Вкус половинок черствого хлеба с пожаренным яйцом посередине был поистине великолепен. Я вгрызалась в хрустящие булки со звериным аппетитом. Крошки летели во все стороны. Закончив с одним, я тут же приняла второй. Затем лисица понимающе передала мне третий. Запив все это дело холодным чаем, я откинулась на спину и замерла в позе звезды. «Как долго вы учились этому стилю, учитель?» — сонно пробормотала я, приоткрыв один глаз и посмотрев на женщину. «Я совершенствую свой стиль вот уже более 20 лет». Лисица смотрела в землю перед собой, губы ее растянулись в снисходительной улыбке. «Аво-о-о», — лениво протянула я, не в силах даже удивиться, «мне на это тоже понадобится столько лет?» «Вовсе не обязательно», — развеяла мои опасения учитель, «я расскажу тебе о принципах каждой стихии, на чем она основывается. А когда тебе известен принцип, ты и сама можешь легко создавать свои собственные приемы, а дальше лишь дело практики. Может быть, тебе на это понадобится с десяток лет поменьше. Кто знает, у меня ведь не было учителя. Спасибо вам за помощь». Искренне поблагодарила я женщину, отчего-то расчувствовавшись. «Благодарность будешь выказывать не словом, а делом». «Ну, еще бы. По солнцу, что сейчас находилось в зените, я прикинула время. Оно, правда, варьировалось от 12 до часу, но определить точнее не представлялось возможным. Если брать в расчет, что началась тренировка часов в 8 утра, то на каждую стихию будет уходить 2 часа. Всего получается 8 часов каждый день. Значит, освобождаться я буду примерно в 4 вечера. Вполне достаточно, чтобы вернуться домой, немного отдохнуть и успеть приготовить ужин». Схема складывалась слишком хорошо, настолько идеально, что вызывало подозрения. И они, главным образом, крутились вокруг Зука. «Допустим, на сегодня я смогу придумать бредовую и оттого реалистичную отмазку своим увечьям, но делать это из раза в раз будет все сложнее. А парень не дурак, даже наоборот, иногда его догадливости можно позавидовать. Кроме всего прочего, заняться ему, кроме как работать в чайной, нечем. И от скуки он начнет придираться ко всему, что видит. И первой в поле его зрения попаду я». Далее Зука поделится своими наблюдениями с Эйра, и вместе они, как бабки на лавочке, начнут докапываться до сути. «Мне это надо?» «Нет, даже если учесть, что рано или поздно они все равно узнают, что продажу цветочков в магазине я променяла на махалки кулаками, то пусть это лучше произойдет поздно. Тогда я хотя бы сумею ловко увернуться от подзатыльника старика, либо элементарно убежать от ярости принца. А пока этого не произошло, я буду с честью хранить тайну и делать все, чтобы ее не раскрыли. Пусть для этого и придется притворяться неуклюжей слонихой в посудной лавке, и ку которой меньше нуля. Остальное время я провела, бездумно валяясь на спине. Тело восстанавливалось после полученных ушибов и ран, но слишком медленно. К концу заветных получасов, оно не успело как следует отдохнуть, и это отчетливо сказывалось на дальнейшей продуктивности. Тем не менее, тренировку мы продолжили, невзирая даже на такие, казалось бы, уважительные обстоятельства. «Давай-ка разберем огонь. Вставай в стойку, надеюсь, поняла какую?» — насмешливо выгнула брови лисица, разминая руки. «Я поняла, ту самую, которой полчаса назад она била меня при отработке приема в земли. Скажи, что самое главное в атаке?» «Хм», — я задумалась, модулируя в голове ситуацию. «Что бы я сделала, окажись один на один с противником? Думаю, нужно попробовать убежать от него». «Ты рассуждаешь прямо как воздушный кочевник, но изучаем мы сейчас вовсе не воздух. А, ну тогда следует напасть первой, пока враг в замешательстве», — уверенно ответила я, склонив голову на бок. «Сначала нужно оценить общий уровень противника. Опытный или новичок, может быть, он быстрый, но слабый, или сильный, но медленный. Также важны любые мелочи типа левша он, правша, ранен или хромой, или одноглазый. Любая деталь может сыграть на руку тебе, только нужно быть чуточку внимательнее». Теперь мы работали в зеркальном отражении. Я пыталась пробить защиту учителя любыми способами, а она, тем временем, отводила мои атаки без особого труда. Даже так, при каждом неудачном ударе я внимательно следила за руками женщины, запоминая годные приемчики. Мне удалось даже воспроизвести неожиданный удар, которым она разбила мою защиту вдрызг, но получилось не так эффектно, как у нее. Нового в этой стихии я ничего не узнала, но в том не было вины лисицы. Все-таки, меня учили маги огня на корабле, неудивительно, что я переняла многое из их движений. Вспомнив о Донге и Хуне, я зависла, за что получила удар в челюсть, не сильный, но вполне себе больнючий. После этого больше не отвлекалась, сосредоточившись на женщине. Вода, к счастью, представляла собой нечто среднее между огнем и землей. Первое, что нужно было сделать, это отвести удар противника в самый неудачный для него момент, например, когда он подался вперед и из-за этого может потерять равновесие, схватить его руку или ногу, смотря, чем бил, и провести атаку в ответ. При этом нужно быть пластичным и текучим, как вода, иначе твою контратаку перехватит, и все старания пойдут по КХМ. Время пролетело незаметно. Когда лисица сказала, что на сегодня все, я просто не поверила своим ушам. На улице вовсю светило солнце, не было даже намека на приближающийся вечер. «Ну что, завтра придешь?» — усмехнулась женщина, закрывая на замок теперь уже официально мой тренировочный зал. «Еще бы!» — хмыкнула я, чувствуя ужасную усталость, но вместе с тем и удовлетворение. «Тогда до скорого. Дорогу назад найдешь?» «Конечно», — я кивнула, подтверждая слова. «А вы? А у меня еще есть дела. Завтра утром можешь приходить сразу сюда». «Хорошо, тогда до свидания». В Нижнем кольце, судя по оживлению на улицах, начиналась самая пора всего дня, а мне уже хотелось простого человеческого дойти до дома и завалиться спать. Шла я к своей цели медленно, еле передвигая ногами, но верно. Прохожие то и дело останавливались и косились на меня, всю растрепанную, с грязными ногами и красными щеками. «Ничего, ничего, вот отмоюсь и покажу еще, кто тут чушка». Вспомнив, что для того, чтобы отмыть с себя слои грязи, придется еще греть воду, я застонала. Ко всему прочему, у меня даже сменной одежды не было. Пошарив во внутренних карманах, я выудила пару золотых, порадовавшись, что вчера их не выложила. Сейчас меня даже не волновало, что скажут Зука и Айра по поводу того, что я второй день непонятно на какие шиши покупаю себе одежду. Мне просто нужна домашняя чистая ночнушка, а все остальное, неважно. На все том же рынке, который уже стал мне вторым домом, я приобрела спальные шорты до колена бежевого цвета и мягкую, до середины бедра, кофту красного цвета, естественно, с длинными рукавами. Продавщица, пухлая женщина средних лет с пучком на голове, нагло воспользовалась моим состоянием беспомощности и втюхала вдогонку парочку комплектов нижнего белья, поверх накинув носков. Денег мне было не жалко, поэтому я даже не торговалась, просто смиренно отдала монеты и вышла, в мыслях представляя мягкую постель. Подняться по лестнице к нашей квартире оказалось сложнее всей сегодняшней тренировки. Устало толкнув входную дверь, я зашла на кухню свою спальню. Было душно, поэтому я открыла окно, предварительно его занавесив. Слабый ветер сразу затрепал занавески, а воздух начал наполняться неприятными запахами с улицы. Ну, уж лучше так, чем умереть от жары. Тазик, полный воды, тут же отправился на разожженную плиту. Кинув на постель комплект белья, шорты и кофту, я спрятала остальное в тумбу и принялась таскать в душ холодную воду. Сам он представлял собой не что иное, как большую бочку, из которой торчала труба. Становишься под эту трубу, тянешь за веревочку и вуаля, почти как в цивилизованных странах. Хорошо хоть туалет не на улице, господи. Пока вода нагревалась, я скинула грязную одежду на пол, оставшись в одном лишь нижнем белье. А что, все равно никого нет, а сатане вообще пофиг, в чем я хожу. Обделенный вниманием в последнее время, он стал слишком прилипчивым и ласковым. Бедняга, в следующий раз нужно будет взять его с собой. В квартире ты особо не разлетаешься, а в зале – простор. Постепенно нагретую воду я ковшиками стала переливать в бочку. В итоге я немного переборщила с ней, и пришлось мыться если не в кипятке, то в довольно горячей воде точно. Но, ища даже в таком филе плюсы, я решила, что благодаря этому мышцы, наконец, расслабятся, и на следующий день боль будет немного, но меньше. И это факт ведь, не поспоришь. А вот отсутствие нормального шампуня расстроило. Нужно будет организовать как-нибудь элементарных средств гигиены, а то мыть волосы мылом врагу не пожелаешь. Хоть бы после этого лысой не остаться, Имана. Купленная пижама оказалась уютно удобной. Окинув взглядом кухню, я клятвенно пообещала себе, что вот сейчас совсем немного полежу, отдохну, а потом сразу возьмусь за готовку ужина. Кто же знал, что как только моя голова коснется подушки, я сразу вырублюсь. Разбудил меня волшебный аромат еды. Выпутавшись из покрывала, я спустила ноги с кровати и огляделась. За плитой стоит старик и, энергично насвистывая, что-то варит в небольшой кастрюле. Зука сидит за столом спиной ко мне. В отражении окна я поймала его мрачный взгляд. «Ой», — виновато улыбнулась я, почесав затылок. Рука, правое плечо, шея и торс тут же отдались болью. Я что-то задремала надолго. «О», — проснулась, «Соня», — в голосе Айра не было осуждения или недовольства. Даже наоборот, «садись за стол, скоро ужин». Пытаясь сделать мужественное лицо, я встала, в мыслях крича от боли. Скрыть полностью это не удалось. Повреждения мышц обличались в дерганных движениях, тихом шипении и слишком частом зажмуривании глаз. Сев за стол, я сцепила руки в замок и уставилась в окно, боковым зрением наблюдая за принцем. Он неотрывно смотрел куда-то на соседнее здание и не моргал. Задумался, взгляд скользнул по его длинной челке, сосредоточенному лицу и остановился на скуловом порезе необожженной щеки. Свежий откуда? Утром его точно не было. Увлекшись разглядыванием раны, я не сразу заметила, что Зука наблюдает за мной. Ничуть не смутившись, я подождала, пока парень развернется к столу. «Откуда у тебя порез?» Не утруждая себя прелюдиями, в лоб спросила я. Сердце забилось чаще, когда взглядом я зацепила на его пальцах свежие ссадины. Что произошло? В чайную сегодня наведался Джет. Сложив руки на груди и откинувшись на спинку, ответил Зука. Я обернулась на Айра, будто бы не веря словам парня. К сожалению, глаза у старика погрустнели. Тот самый Джет, и что ему было нужно? Он прилюдно признал в нас магов огня и устроил погром. Пришлось немного проучить его, чтобы не болтал лишнего. Равнодушно поведал Зука, смотря на меня. Чего? С чего бы ему точить на вас зуб? Я почувствовала, как ладони вспотели. Еще чего не хватало, чтобы за нами тут все охотились. Но раз уж Ира и Зука здесь, значит, волноваться ни о чем. Кажется, ему не по духу весь огненный народ. Стоп, а как же Смеллерби? Она тоже была там, в том-то и проблема. Поймали только Джета. Где его команда неизвестно. Возможно, сейчас они также строят козни против нас. Вот уж действительно, проснулась и тут же в гущу событий попала. Съехав вниз по стулу, я сгорбилась, рассеянно глядя на стол. Ну, Айра поспешил развеять напряженную ауру. Мне кажется, племянник преувеличивает. А что если нет? Мне тоже слабо верится, что они на такое способны. Но что если это действительно так? Бежать некуда, если царь вдруг узнает, что в его городе члены враждебной семьи лорда огня. Повисла гнетущая тишина. Так всегда, как только мне показалось, что жизнь пошла своим спокойным чередом, найдется какой-нибудь. Джет и все испортит. Я яростно сжала кулаки и обессиленно их разжала. А с тобой-то что? Поинтересовался Зука, поджав губы. Я растерялась от такой резкой смены темы, мотнула головой и дернула плечом. Ну, как бы на кактус упала, лицом. Да, определенно, эта отмазка должна была сработать не так. Когда я ее придумывала, то рассчитывала на более дружелюбную атмосферу, чтобы можно было отшутиться и забыть. Но сейчас был не тот случай. И, даже несмотря на это, я выкрутилась. Зука лишь устало выдохнул, а Айра, похоже, даже и не задумывался ни о чем подозрительном. Но облегчения от этого я не ощутила. Вяло поковыряв палочками лапшу в бульоне, я отставила от себя миску и вернулась на кровать, не забыв, конечно, поблагодарить Айра за приготовленный ужин. Аппетита не было совершенно, и спать тоже не хотелось. Плюхнувшись на матрац, я стала распутывать пушистые чистые волосы, одновременно расчесывая их пальцами. Когда время подошло ко сну, я убедила старика, что сама вымою всю посуду и приберусь на кухне, аргументируя это тем, что вполне выспалась и не лягу теперь до глубокой ночи. Айра ободрительно улыбнулся и ушел спать. Как обычно, Зука не последовал за ним. Он еще некоторое время сидел за столом, но что делал, я не видела, так как стояла спиной и драила грязную кастрюлю. Через 10 минут парню, видимо, надоело, и он также скрылся в спальне. Я тяжело оперлась о железный край раковины и опустила голову вниз. Когда наваждение прошло, продолжила мыть посуду как ни в чем не бывало. 2 недели из жизни как будто бы вылетели, помахав ручкой на прощание. 14 дней, 24/7, я не помнила себя от усталости, постоянно находясь на грани между сном и реальностью. Жизнь будто проходила мимо, а я находилась в своей реальности. Тренировка, дом, тренировка, Дом один день не отличался от другого совершенно ничем. В какой-то момент мне это надоело, и весь вечер до прихода Зука и Айра я провела в слезах. Накопившиеся негативные эмоции просто вырвались наружу, и я не в силах была их остановить. Да и не хотела. Зато после этого стало намного легче. Собравшись с мыслями, я выпросила у лисицы один выходной, намереваясь провести его максимально продуктивно. Благо, интенсивные тренировки не прошли зря, еще бы они прошли зря, тогда бы я точно слезами затопила соседей снизу, и тело привыкло к постоянным нагрузкам. Боль в мышцах хоть и не исчезла без следа, но уменьшилась в разы. Сняв постиранную кофту и штаны с вешалки, я натянула нагретую на солнце ткань. Настроение в разы улучшилось. Накинув на плечи болотный рюкзак, купленный буквально на днях, я подождала, пока сатана запрыгнет мне на плечо и вышла на улицу. План был прост: сначала пройтись по рынку, наткнуться на что-нибудь безумно прикольное, купить это, побаловав себя любимую, и взять курс на чайную. Рынок я выбрала не самый ближний, а тот, что находился недалеко от тренировочного зала. Топать до него нужно было около часа, но ничего, время есть. Заодно можно будет и в сам зал заглянуть, я там где-то резинку для волос вчера посеяла. После того, как я завернула в заброшенный район, появилось неприятное буравящее чувство между лопаток, чувство слежки. Я сделала вид, что не заметила его, но по сторонам все же косилось. Вычислить горе сталкера не получилось, он, или она, ловко умел прятаться и скрываться от чужих глаз. Хмыкнув, я засунула руки в карманы и прибавила шаг. Главное, чтобы некто не напал на меня здесь. Лучше завести неизвестного в зал и там с ним разобраться. Среди заброшек показались ворота зала. Вытащив ключ из рюкзака, я отворила замок и зашла внутрь. Теперь о поиске резинки не могло идти и речи. Дойдя до середины здания, я села на землю в позу лотоса лицом к входу и принялась ждать. Кто бы этот некто ни был, он точно пойдет за мной, ведь наблюдать тут можно только с крыши, а в таком случае я его точно замечу. Больше вариантов нет. И действительно, я оказалась права. Тяжелые ворота со скрипом отворились, пропуская незнакомца. Самодовольная улыбка сползла с лица, заменившись приоткрытым от удивления ртом. Я встала, отметя весь тот фарс, с которым хотела победить своего первого противника. «Анг, ты что тут делаешь?» Не двигаясь с места, задала вопрос я, во все глаза уставившись на татуированного лысого монаха. Вид у него был вполне себе серьезный. «То же самое я хотел спросить у тебя», — нахмуренно перевел стрелки монах. «Я тут живу», — буркнула я, недовольная тоном мальчишки. «Зука тоже в городе?» «Да, но я не понимаю, в чем тут соль? Мы оставили тебя в покое, к чему ворошить прошлое? Моего бизона, Аппу, украли. Я знаю, он где-то в городе. Если вы как-то причастны к его исчезновению...» Анг угрожающе выставил вперед свою палку-леталку. «А, так вот оно что!» Я облегченно вздохнула, поняв, что с нас взятки гладки. «Извини, Анг, придется тебе искать своего друга где-нибудь еще». Мальчик сурово на меня смотрел, и я с честью выдержала этот проницательный взгляд. Поняв, что я все же не вру, он паник. Сердце сжалось от его потерянного вида. Почесав щеку, я сократила дистанцию между нами и оказалась рядом. «Может, тебе и не станет от этого легче?» С легкой улыбкой я коснулась плеча аватара. «Но я могу поспрашивать про твоего Аппу у кое-кого». Теперь настала очередь Анга удивляться. «Зачем тебе мне помогать? Скажем так, на разных сторонах мы с тобой оказались по совершенно дурацкой причине». Я глупо улыбнулась и завела руки за спину. «Я не желаю тебе зла, аватар, ни тебе, ни твоим друзьям. Тогда почему ты путешествовала с Зука?» Искренне недоумевал монах, пытаясь вникнуть в самую суть. И я, смотря на его чистые серые глаза, хотела бы все рассказать, да не могла. «Прости, может, когда-нибудь, а сейчас, можно тебя попросить?» Я дождалась кивка и продолжила. «Хоть мы и начали новую жизнь, Зука все еще может, пожалуйста, не летай к западу отсюда. Предоставь этот район мне. Если я что-то узнаю, то сразу сообщу. Пусть это будет тайной, как для твоих друзей, так и для моих». «Хорошо, я верю тебе». После недолгих раздумий согласился Анг, и его тонкие губы растянулись в улыбке. «Ты отличный малый, аватар. Миру повезло с тобой». На этом мы распрощались. Стоя у ворот зала, я еще долго провожала взглядом оранжевую точку в небе, летящую в противоположную от дома сторону. А когда она исчезла, закрыла ворота на замок и вернулась к насущным делам, которые ради мальчишки пришлось немного подкорректировать. Блин, резинка. Глава 26. Или Ревритик Хестарс. Примечание к части. Ура. Я что-то даже не ожидала, но, черт возьми, как все совпало-то. 200 лайков на работе собралось аккурат к выходу главы, которую все так ждали. Аллилуйя, товарищи. Спасибо вам за терпение и ваши комментарии. Спасибо за публичное битирование работы, которое, как по мне, значит, что вам не безразлична судьба фика и вы хотите сделать его чуточку лучше. Не могу не написать и о плохом. Собственно, я заметила, что с каждым разом человек, жмикающих на жду продолжения, становится все меньше. И вроде бы ничего такого, все равно есть люди, ждущие продолжения, но что-то как-то не того. Фанф я ни в коем случае не заброшу, но, быть может, вы объясните мне, что изменилось. Попробую понять, принять и исправиться. А сейчас, не отвлекаю. Удачного прочтения новой главы 000. Пы-сы. Большинство моментов в этой главе писались под Зацей фрон Зиндея Ревритик Хестарс. Собственно, отсюда и название главы. Ниже я еще укажу, в каком конкретном моменте можно включить песню, чтобы, так сказать, проникнуться. Если есть желание, пожалуйста, включайте. Нервно теребя лямки рюкзака, я ходила вдоль рыночных прилавков, погруженная в свои мысли, и даже задорные зазывания продавцов, уверяющих, что у них товар крепче, лучше, слаще и далее по списку, чем у других, не отвлекали от невеселых мыслей. Появление Эанга в Басингсе существенно пошатнуло наш теперешний быт, сложившийся на протяжении недель. Он был не идеальным, нет, но удовлетворительным. Учитель говорила, что уже через какую-то неделю интенсивность тренировок спадет, тогда у меня появилось бы больше свободного времени. Это время я планировала потратить на Зука, может быть, даже пригласить его куда-нибудь на обед, ужин, или прогуляться по городу. И вот все опять пошло по наклонной. Мало того, что аватар прибыл сюда, да еще и шарит по нижнему кольцу в поисках своего бизона. И не то чтобы я вообще не сочувствовала ему, потерять друга, безусловно, очень страшно, но потерять Зука, как по мне, куда страшней. А ведь это вполне возможно, учитывая, что парень толком так и не нашел себе хобби. Возможно, эгоистично с моей стороны решать, что для принца было бы лучше, гоняться за монахом или работать официантом, но в данном случае я об этом не задумывалась. Есть же третий вариант, например, найти его мать, и пусть Зука до сих пор еще не поднимал этого вопроса, я видела, что он обдумывал его. Вздохнув, я возвела очи к небу, подставляя лицо весеннему солнцу. В любом случае, все, что я могу, приложить все усилия, чтобы помочь Ангу как можно быстрее найти Аппу, чтобы он со своей командой укатили отсюда в закат, и тогда все вернется на круги своя. Прибавив шаг, я заторопилась на выход из рынка. Слишком много дел, чтобы тратить время на поиски всяких побрякушек. Первый и единственный, если уж на то пошло, в очереди на допрос стояла лисица. Хоть она и говорила, что друзей в ее сфере деятельности нет, но я почти уверена, что должен быть хоть кто-то, кто достаточно хорошо знал все новости в городе. А может, она сама знала что-то. Допускать мысль о том, что она тоже могла быть причастна к похищению, я не хотела. Но она все равно вертелась в голове. Что поделать, учитель сделала для меня много хорошего, но ее постоянные упреки о том, что я должна всегда полагаться на себя и в любой момент быть готова словить нож в спину даже от самого близкого, напрягали. Общага, как обычно, выглядела не очень приветливо. Задрав голову, я сделала козырек из ладони и глянула в самое верхнее окно. Занавешено. Кажется, лисица решила по полной воспользоваться выходным и выспаться. Стоит ли мне будить ее ради такого сомнительного дела, а если она ничего не знает по этому вопросу, тогда на завтрашней тренировке меня ждет ад. Что ж, раз так, придется выложиться не на 100, а на все 200%, потому что я пообещала Ангу выяснить все, что смогу. Ступеньки привычно скрипели под ногами, а старые облупленные перила шатались при каждом шаге. В доме царила тишина, как, впрочем, и всегда. Иногда меня посещали мысли о том, что во всей многоэтажке женщина жила одна, но они быстро развеялись, когда на днях у входа я встретила подозрительного на вид мужчину. Он был в длинном широком шарфе, наполовину скрывающем лицо. В глаза также бросилась его смешная прическа ежик, бывшая некогда у Зука. Большего в его непримечательной внешности я не запомнила. Этаж, на котором находилась квартира женщины, также встретил тишиной. Я бы даже сказала, подозрительной тишиной. Что-то в ней определенно было не так, а учитель говорила всегда полагаться на чувства. И сейчас они буквально кричали «Будь осторожна». Сглотнув, я оттянула ворот кофты и постучала. Дверь протяжно скрипнула, а с ней и мое сердце. Передо мной предстал неосвещенный коридор, а в конце него кухня. Окно все еще было занавешено, а тусклого света коридора не хватало, чтобы попытаться разглядеть что-либо внутри. Переглянувшись с сатаной, я нахмурилась. Не для этого ли я тренировалась все эти недели, все как по списку, какой-то экзамен, бред, если учитывать, что лисица априори не могла знать, что я к ней сегодня приду, а она не могла, если, конечно, не обладала экстрасенсорными способностями, как мы уже убедились, они в этом мире полная хрень, значит, дело тут в другом. Входя в коридор, я закрыла глаза, обостряя тем самым тактильные ощущения и слух, бесшумной поступью я прошла коридор, так и не выловив никаких подозрительных звуков. Обстановка накалялась, так как я просто-напросто не понимала, чего ожидать в следующую секунду. Войдя через арку на кухню, я ощутила затхлый запах алкоголя, перемешанный с табачным. От сердца отлегло. Я выпрямилась и открыла глаза, вглядываясь в темноту. Краем глаза я успела выхватить тень, воздух возле правого уха завибрировал, и уже знакомое покалывающее ощущение предостерегло о внезапном нападении. Я резко присела на носочки, лихорадочно прикидывая, какой из приемов сейчас был бы более эффективен. Нападавший, тем временем, рассекая ногой воздух, по инерции закрутился. Что-то лязгнуло, хрустнуло, а затем пол содрогнулся так, будто на него упал шкаф. Что ж, контратака не требуется. На полусогнутых ногах я обошла неизвестного, стараясь не поворачиваться к нему спиной, и дернула шторы. Наверное, от напряжения я сделала это слишком сильно. Старый карниз не выдержал и хрустнул, а ткань с протяжным треком разделилась на две части. Кухню тут же озарил яркий свет полуденного солнца. Бездыханное тело усатого мужчины на полу в обрамлении стеклянных бутылок, вывернутые наизнанку диванные подушки, разбросанные по углам, ворох постельного белья на кровати, где спала лисица, невесть как запутавшаяся в нем. На тумбы вообще было страшно смотреть. Абсолютно все чем-то загажены. Перевернутые тарелки, из которых на пол же стекало что-то липкое. Подойдя ближе к одной из таких чаш, я достала валяющуюся на дне одинокую дольку лимона и тут же отправила ее в рот. Зверек тоже в стороне не остался, облизывая остатки сахара и сока. «Ну и что мне с вами делать?» Я почесала макушку, размышляя. «С одной стороны, это не мое дело и лучше бы вообще собраться и свалить, пока дружок учителя не очнулся и не нажаловался, но с другой, мне все еще нужно выяснить что-нибудь об Аппе, а мужик этот сам виноват, что напал, так и скажу». Подойдя к неизвестному со стороны головы, я подцепила его за руки и оттащила на диван. Тяжелый, зараза, но не настолько, чтобы с уверенностью сказать, что мои тренировки прошли зря. Уложив несчастного пьянчугу, я накрыла его смятым покрывалом и оглядела фронт работ. И чего это я вообще должна за них убираться? Проще было бы действительно свалить, оставив все как есть, но что-то не позволяло мне этого сделать. Жалость, наверное. Чтобы хоть как-то разбавить пропитанный алкоголем воздух, я открыла окно, в который раз удивившись, как оно до сих пор не вывалилось из рамы, и принялась наводить чистоту под аккомпанемент храпов двух пьянц. Сначала в мусорный мешок отправились бутылки, коих я насчитала не меньше 10, потом расколотые на части чашки, стаканы и прочие кухонные принадлежности. Мешок с хламом был уже почти доверху наполнен, когда из совка я высыпала в него пыль и стеклянную крошку. Вся целая посуда отправилась в раковину ждать своего часа. Пройдя мокрой тряпкой по столу и тумбам, я попыталась повесить штору, но дело было заведомо проигрышное. Ну и ладно, свалю все на мужика. В поисках еще добра, которое можно было бы выкинуть, я наткнулась на темно-серый шарф под диваном. Сидя на полу на коленях, я посмотрела сначала на длинную ткань, потом на спящего мужика. И еще раз, надо же, это тот самый дядька, которого позавчера я встретила у парадной. Значит, он не живет в общаге, а просто приходит в гости к учителю культурно провести вечер. Вот вроде взрослые люди, а надираются так, будто им по 20, да еще и дверь не закрывают. Детский сад, одним словом. Со стороны кровати послышалось шуршание и стон, полный отчаяния и боли. Хриплый, надломный голос из недр одеяла попросил воды. Вздохнув, я аккуратно сложила шарф и положила его рядом с дядькой, затем метнулась на кухню и зачерпнула из бочки холодной жидкости. Лисица, за это время выбравшаяся из коварных щупалец простыни, ничуть не удивилась тому, что на ее просьбу откликнулась именно я, но по ее глазам было видно, что нас еще ждет разговор на эту тему. Спустив ноги на пол, женщина осушила стакан и устало потерла виски. Я терпеливо ждала, пока она придет в себя. Много времени на это не ушло. Итак, начала лисица простуженным голосом, но тут же, прочистив горло, продолжила нормальным: «Что ты здесь делаешь? Я думала, вчера ты выпросила выходной». «Так и есть», — сконфузилась я, отмечая, что уйти было все-таки отличной идеей. «Возникли кое-какие сложности. Мне нужна ваша помощь». «Вот как?» Женщина встала и, пошатываясь, подошла к дивану, на котором спал ее друг. Не церемонясь, она пнула мужчину по ноге, и тот, хрюкнув, подскочил. «Вставай, Риншу, старый дурак». Я засмеялась, прикрыв рот рукой. Уж больно забавная была ситуация. «Шу, дорогая, я старше тебя всего на 2 года, неужели ты, наконец, признала свою неизбежную старость?» — ответил ей глухим голосом Риншу, с трудом принимая вертикальное положение. «Моя голова, я сделала вид, что ничего не видела и ничего не знаю. Вполне возможно, что мужчина просто не помнит, как напал на меня по пьяни. Будет лучше, если я опущу этот момент в рассказе, тем самым предостерегая его от гнева учителя. Шу — ее имя, значит, запомню». Вместо ответа женщина треснула Риншу по башке, отчего тот загнулся вперед еще больше. «Сурово, за что ты так меня, любимая?» «Чтобы неповадно было», — просто ответила лисица, разминая кулак. Ее суровый взгляд оторвался от мужчины и переметнулся на меня. Я втянула голову в плечи под ее пристальным взглядом. «А, кажется, я вас не представила». Я расслабилась, понимая, что пронесло, и только бы хотела открыть рот, как Шу меня перебила. «Это Кая, моя помощница в цветочной лавке», — сказала она, положив руки на мои плечи. Лицо женщины было улыбчивым, но впивающиеся в ключицу ногти давали понять, что я не ослышалась. «Приятно познакомиться». Я легко поклонилась, сделав лицо кирпичом. «Кая, это Риншу, мой КХМ, будущий муж». Риншу, оправившийся от оплеухи, бодро встал и галантно поцеловал мне руку, пощекотав ее своими усами. Риншу», — угрожающе прошипела лисица, глядя из-под лобья на своего мужа. Я окончательно потеряла нить разговора и понимание того, что вообще происходит, поэтому просто стояла и глупо улыбилась, изображая святую наивность до тех пор, пока женщина не заметила за спиной Риншу сорванный карниз. «Что с моими занавесками?» Мы с мужчиной обменялись жалобными взглядами. Я, потому что не хотела брать вину на себя и получать люлей за неосторожность, а он, потому что думал, что по пьяни сам сорвал штор и теперь не помнит этого. Совесть боролась с инстинктом самосохранения. «Это все Риншу. Когда я пришла, в темноте он подумал, видимо, что я вор, и напал». Инерция от удара занесла его в бок, где, наступив на пустую бутылку, он поскользнулся и упал, сорвав штору. Я ткнула пальцем в мужчину и отошла на безопасное расстояние. Темная аура вокруг учителя сгущалась с каждым словом. Риншу в ужасе посмотрел на меня, осознавая ту жопу, в которой он оказался. «А зашла я через открытую дверь, кстати». «Так ты еще и дверь не закрыл, Рия Риншау. Ай-яй-яй». Я сложила руки на груди и сурово посмотрела на мужчину. Тот выглядел так, будто сейчас потеряет сознание от напряжения. «А ты чего якаешь? Это были мои любимые шторы, не могла в другую сторону удар отвести, но я...» «Молчать!» — гаркнула женщина, держа в кулаке обрывок бледной ткани. В мертвой тишине, образовавшейся в ту же секунду, мы простояли минут 5, пока Шу подавляла приступ ярости. Она гневно сверлила нас взглядом, в то время как мы смирно стояли, опустив головы. Ситуацию спас сатана. Зверек, спикировав с верхней полки прямо на голову к женщине, чем сначала вызвал у меня микроинсульт, стал успокаивающе теребить лохматые пряди. К этому времени Шу уже была несколько раз знакома с сатаной, причем очень удачно. Но за сохранность малыша я все же переживала. «Так», — властно сказала лисица, погладив зверька по полосатой спинке. «Риншу идет выбрасывать мусор, а Кая — мой посуду. И чтобы ни звука от вас не услышала, не бесите». Мне, как и мужчине, 2 раза объяснять не пришлось. Я тщательно отшкребывала жесткой губкой налипший отвердевший сахар со дна тарелки, сосредоточенно нахмурив брови. И пусть жесткой кары мне избежать удалось, но чувство того, что где-то меня наебали, не пропадало. «Что ты хотела узнать? Говори быстрее, пока Риншу не вернулся». Вдруг обратила на себя внимание женщина, стоявшая у окна. Она неотрывно смотрела на улицу, где, несомненно, следила за мужчиной. «Хаэм, мне жаль, я не должна была врываться к вам без приглашения. Начала я, не переставая мыть стакан. Короче, мне известно, что единственный на свете летающий бизон воздушных кочевников был похищен и спрятан в Басингсе. Вы ничего об этом не слышали? Летающий бизон?» Женщина задумалась, опершись спиной о стену. «К сожалению, я ничего такого не слышала». Я разочарованно поджала губы. «Но это, как раз, дает тебе информации даже больше, чем если бы я что-либо знала». «Как это?» Не поняла я, озадаченно глядя на Шу. Хоть догадливости во мне было больше среднего, понять, о чем мне пытается втолковать женщина, я не могла. В городе орудует сеть отступников, людей, которые так или иначе причастны к разбойническому образу жизни. Если убрать из этой сети сошек, заведомо не способных бесшумно спрятать такое огромное животное, круг подозреваемых заметно сузится. И даже так, сеть на то и сеть, дернешь за один край, волна передаст это даже в самые отдаленные уголки. Проще говоря, видя мое непонимающее лицо, женщина вздохнула: «Я бы узнала, если бы этого бизона похитил кто-нибудь из наших. Тогда кто бы это мог быть? Кому надо забирать друга самого аватара?» «Хаэм, аватара, значит, сильные люди всегда притягивают много как последователей, так и врагов. Не знаю, в чем тут дело, да и знать не хочу, но на ум приходит лишь одна организация, способная на такое, Дайли. Кто это?» «Тайная полиция, созданная марать свои руки ради процветания столицы. Они не ловят обычных воров на улице, бузатеров или лихачей, но для нас, настоящих профи своего дела, могут быть настоящей занозой в заднице». Лисица презрительно поморщилась, будто съела кислый лимон. Я, внимательно слушая рассказ учителя, отставила от себя недомытую посуду. «Это, конечно, твое дело, но я бы посоветовала не лезть в эту яму и, самое главное, не привлекать внимание этих чудовищ. Ты все еще должна вернуть долг, так что оставаться в тени — часть, написанная мелким шрифтом в твоем устном договоре со мной». «Ладно, я поняла. А теперь, будь так добра, домывай посуду и иди догуливать свой выходной». «А можно не домывать?» — жалобно попросила я Шу, но по недружелюбному зырку поняла, что нет. Риншу вернулся через 10 минут. Он очень расстроился, когда увидел, что я домываю последнюю ложку и собираюсь уходить. Его попытки заставить меня посидеть еще хоть 5 минут были тщетными, но красноречивый взгляд Шу тонко намекал, что если я не уйду в течение секунды, завтра меня точно будет ждать писец. Поэтому, попрощавшись с мужчиной, я выскочила из квартиры, не забыв прихватить рюкзак и сатану. В голове крутился рой мыслей: кто такой этот Риншу и почему называет себя будущим мужем Шу? Почему я не видела его раньше? Почему учитель представила меня как помощницу из цветочного? Почему, блин, именно цветочного? Чтобы узнать ответ на предпоследний вопрос, нужно просто напрячь извилины. Риншу не знает о темной стороне Шу, а та не спешит ему об этом докладывать. Все совершенно неудивительно и, что важнее всего, жизненно. А насчет последнего вопроса — просто совпадение, наверное, но не более. Что там еще? Ах, да, Аппа. Кажется, мохнатый друг аватара встрял в куда большую передрягу, чем мне показалось в самом начале. Если в его похищении замешана так называемая тайная полиция, значит, крутятся тут все в довольно высоких кругах самого царя. Это ли не повод дать задний ход? Для меня однозначно да. А вот для Анга навряд ли. Стоит ли мне помалкивать и при следующей встрече с монахом просто равнодушно пожать плечами, или же все-таки пойти против системы, рассказав правду? А правду ли? В словах учителя я не сомневалась ни на толику, но она могла ошибаться чисто из соображений человеческого фактора. Следующая встреча с Ангом была назначена в то время, когда по Нижнему кольцу зажгутся первые фонари. Времени еще было полно, если учитывать, что солнце только-только перевалило за полуденную черту. Обещание, на исполнение которого, я думала, у меня уйдет целый день, заняло от силы 2 часа. И че теперь делать? Как говорил один мой знакомый старикан: не знаешь, что делать — пей чай. Пожалуй, последую его совету и все-таки навещу чайную. Тем более, у меня есть купон на один бесплатный чай, почему бы им не воспользоваться. Почти все столы в чайной были заняты посетителями. Многие из них были мне знакомы, так как являлись постоянными клиентами, а я успел заработать себе нехилую такую фан-базу, в которую входили даже местные солдаты. К большому неудовольствию, среди сегодняшних клиентов оказалась и она, девушка, что начала частенько попадаться мне на глаза примерно с неделю назад. Сначала она казалась обычной посетительницей, но все бы ничего, если бы каждый свой гребаный взгляд она не кидала на Зука. Это напрягало, очень сильно. На каждой тренировке мысли постоянно вертелись вокруг незнакомки, что так рьяно жаждет внимания парня. К счастью, принц оставался холоден к ее постоянным приходам, а сама она не предпринимала никаких серьезных шагов, поэтому мой пыл немного поостыл. И вот она опять здесь, сидит, спокойно пьет чай, но я-то вижу, что из-под своей густой челки она неотрывно наблюдает за Зука. Сжав челюсть, я досчитала до пяти и успокоилась, хотя чувство некой уязвленности никуда не делось. Че, как оно? Я присела за единственный свободный стол, с которого Зука сейчас составлял на поднос грязные стаканы. Краем глаза поймала пристальный взгляд девушки и усмехнулась. Как обычно, буркнул парень и, достав из кармана фартука тряпку, вытер мокрое пятно на столешнице. Сейчас только 2 часа дня, а ты уже на ногах. Поразительно. Ха-ха, очень смешно. Теперь настала моя очередь бурчать. Верно, что это я. Ты спишь гораздо больше. Зука слабо улыбнулся, а я, поняв, что меня нагло подстебывают, залилась стыдливым румянцем. Чай мне, за купон. Только и выдавила я, пытаясь казаться обиженной. Принц забрал купон и, щелкнув им по моему носу, ушел. Скрывать глуповатую улыбку не было силы, я, осознавая это, покраснела еще больше. Вскоре Зука вышел с полным подносом на руках, а сзади него мелькал старик, несший один лишь небольшой чайничек за деревянную ручку. Айра приветливо улыбался посетителям, вежливо принимая хвалебные комментарии в свою сторону. Дождавшись, пока парень выложит с подноса посуду и уйдет на другой край чайной, я придвинулась ближе к старику. «Айра», — неуверенно позвала его я, перейдя на шепот. «Азука, КХМ, он говорил вам что-нибудь про ту девушку?» Я кивнула в сторону сидящей в другом ряду особы. Старик как-то странно улыбнулся. «А что конкретно тебя интересует?» Хитро покрыл он вопрос вопросом, наливая в чашку дымящийся напиток. «Да ничего, то есть ой, неважно, короче». Я сложила руки на груди и отвернулась, вмиг на что-то обозлившись. А я удивленно поднял седые брови. Как вытворять всякие глупости, зачастую заканчивающиеся ссадинами и ранами, так это ты запросто, спокойно сказал старик, пододвигая ко мне горячий стакан, а как в чувствах своих признаться, сразу смелости не хватает, вытворять глупости проще. Только и ответила я, с интересом глядя на трещины в стене. Айра хотел было еще что-то сказать, но тут его позвали к соседнему столику. «Идите, работа, все-таки потом поговорим». С тяжелым вздохом старик согласился со мной и отошел к клиентам. К этому времени народу в чайной стало еще больше, и все требовали к себе неотъемлемого внимания. Зука бегал как волчок, туда-сюда обслуживая стол за столом. Я лишь отрешенно наблюдала за ним с выражением печальной мечтательности на лице. А что, если правда? Вдруг действительно получится позвать его куда-нибудь погулять? А если откажет перевести все в шутку или съехать на тему, что я предложила это по дружбе и ничего более? Нет, кого я обманываю? Если он откажется, я больше не смогу притворяться. От размышления отвлек смех у входа в чайную. Обернувшись, я увидела группу подростков, моих ровесников, а может даже чуть постарше. 4 парня борзоватой наружности, с кривыми ухмылками оглядели помещение и остановили свои взгляды на столике девушки. Один из них, тот, у которого из отличительных черт была косо повязанная на голове бандана, ткнул в спину ничего не подозревающей особе, которая не замечала никого вокруг, кроме Зука, конечно. Девушка заметила их только тогда, когда ее окружили, и нахмурилась. Ей явно не нравилось такое повышенное к себе внимание, что она и выразила словесно, но была проигнорировала. Я осмотрелась. Как назло, Зука и Айра в этот момент скрылись на кухне, а 2 солдата вышли еще 10 минут назад. Я об этом точно пожалею. Вздохнула я и встала. Бушующие подростки, тем временем, подняли гам, чем привлекли внимание всего заведения. Пожилая женщина в платье вежливо попросила молодых людей вести себя потише, на что получила довольно грубый ответ не вмешиваться. «КХМ», я кашлянула в кулак, обращая на себя внимание. 4 пары недовольных и 1 пара жалобных глаз приковались ко мне. «Мне кажется, у вас тут проблемы». «А мне кажется, ответил все тот же с банданой, что тебе кажется. Его дружки загоготали, одобряя слова. Я выгнула бровь, не сменяя каменного выражения лица. Девушка, пользуясь тем, что я отвлекла парня на себя, встала. Нахально ухмыльнувшись, подросток потянул руку, чтобы усадить ее назад, но я перехватила кисть. Повторяю еще раз, для особо одаренных, сжимая ладонь все сильнее, спокойно продолжала я, вести себя как свина-обезьяна будешь в своем хлеву, а здесь чайная. Прояви немного уважения к окружающим людям, покинь это место по-хорошему. Девушка, освободившаяся от неприятной компании, встала за моей спиной. Допустим, парень резко выдернул свою руку из моего крепкого захвата и незаметно для своих дружков потер кисть, на которой, без сомнения, останется след, ее-то ты спасла. А кто тебе поможет? Четверо, как по команде, встали. Я не шелохнулась, уже отмечая про себя, что маневренности в чайной никакой нет, и лучше бы перенести драку на улицу. Но как это делать? Что здесь происходит? За спиной встал Зука, оттесняя девушку, из-за которой все и началось, еще дальше. А ты еще кто? Вали отсюда, посудомойщик, пока не получил. Че ты, бля, там вякнул? Гоповато переспросила я, сорвавшись. Кая, успокойся, сказал Зука, тем не менее, крепко держа меня за плечи. А вам лучше действительно уйти. Вот теперь я точно не собираюсь никуда уходить. А вы, парни? Парни закивали, оскалившись. Тогда разнесем это место. Какая удача, а нам как раз нужно было поймать троих преступников за сегодня. Мы, оказывается, еще и план перевыполним. Группа замерла, услышав за своими спинами громкие уверенные слова. Я гаденько улыбнулась, издевательски помахав ручкой горе подросткам, которых в данный момент повязали за дебоширство два вернувшихся солдата. Простите за неудобство, мы тут чаевые забыли оставить, вот и вернулись. Не зря, как оказалось. Держи, Ли. Зука, отпустивший меня, на лету поймал две монеты. Как только дебоширов вывели, посетители вернулись к своим обыденным разговорам и все вернулось на круги своя. Спасибо тебе, за спиной послышался милый голосок девушки. Я повернулась и, передернув плечами, хотела ответить ничего особенного, но тут поняла, что спасенная благодарит вовсе не меня. Челюсть, когда особо прильнула к Зука, зависла где-то на уровне пола. Могу ли я чем-то отблагодарить тебя? Меня, кстати, Джен зовут. А тебя, я Ли? Но благодарить стоит. Может быть, сходим куда-нибудь вечером? Продолжала напор Джен, пока я шокированно переводила взгляд от нее на Зука. Из кухни вышел Ира. Он накинул нашу компашку изучающим взглядом, чуть дольше остановился на руках девицы, сжимающих правый рукав принца. Не знаю, что он увидел в тот момент в моих глазах, но это определенно точно заставило его отрицательно покачать головой. «Да ладно тебе, Ли, соглашайся», я по-дружески стукнула Зука по плечу, растягивая на лице улыбку, чувствуя, что вот-вот разревусь, тебе полезно развеяться. «А мне, кажется, пора. Увидимся дома». За цифрон зиндея, ревритик хестарс. Помахав через плечо, я вылетела на улицу, где солнце уже садилось, заливая улицы мягким оранжевым светом. Сквозь слезящиеся глаза я бежала, сбивая на своем пути прохожих. И чем больше я пыталась сдержать рвущиеся наружу истерические порывы, тем сложнее мне удавалось это делать. Из горла то и дело вырывались жалобные хлипы, я до хруста сжимала зубы, с понуренной головой мчась мимо рынка. До тренировочного зала добралась в рекордно короткие сроки, дрожащими руками вставила ключ в замок, поливая его же слезами. Солнечный свет внутри под углом освещал только первую половину зала, оставив вторую в кромешной тьме. Не дойдя даже до середины, я упала на колени и, сжав одной рукой край кофты, а другой закрыв рот, завыла. Глазами я лихорадочно водила по грязной земле, не понимая, как так получилось. Почему мне всегда хватало дури откровенничать с Зука, делиться с ним своими мыслями, выслушивать его переживания, но не хватило совсем немного, чтобы отодвинуть назойливую девку в сторону и дать понять, что ловить ей тут нечего. Наверное, потому что Зука замешкался с ответом. Он раздумывал, как ответить на ее предложение. Значит, согласие его было на 50% возможным. Сколько бы времени вместе мы ни провели, это никогда на 100% не гарантирует, что не появится такая вот Джен и сразу же захватит все внимание себе. Если подумать, так было и с Сонг, но тогда принц предпочел ее компании меня. Сейчас же все наоборот. Неужели я настолько не подхожу? Вытерев рукавом мокрые щеки, я встала. Бочка, в которую с крыши во время дождя накапливалось достаточно много влаги, неизменно стояла у стены. Трясущимися руками я вцепилась в деревянные края и со страхом глянула на свое отражение. Но ничего нового, кроме потемневших жалобных глаз, не увидела. Те же царапины, меньше которых не стало, те же растрепанные волосы, тоже заплаканное лицо. Выходит, так и есть. Дело во внешности, а еще в манерах. Зачем Зука девушка, которая ругается матом как сапожник, не знает элементарных правил этикета, вечно припирается и творит фигню? Правильно, незачем. И в этом нет его вины, только моя. Задержав дыхание, я опустила голову в бочку. Холодная вода тут же остудила горящие щеки и разогнала туман в голове. Теперь моя внезапная истерика казалась до ужаса глупой и нелогичной. Какое право я имею ревновать Зука хоть на толику, если тот не является мне парнем? Верно, с кем он встречается, не должно меня волновать. Точнее, должно, конечно, но чисто из семейных уз. Но почему же на душе тогда так гадко? Вода с волос крупными каплями стекала на кофту. Верхняя половина тела уже полностью намокла. Гуляющий сквозняк, образовавшийся из-за открытой двери, трепало две выбившиеся пряди. Я задрожала всем телом, ощущая холод. Как же глупо. Я глупая. О, ты уже здесь, Анг. Бесшумно влетевший в открытые двери, мягко приземлился на землю и сложил свой планер. Удалось что-нибудь узнать про Аппу? Ну, я же обещала. Я повернулась к монаху, сияя приветливой улыбкой. Только, должна предупредить, информация не проверена, но, скорее всего, на нее можно положиться. Здорово. Мальчишка просиял и подпрыгнул, но, как только я вышла из тени, остановился. А почему ты мокрая? А, фигня. Просто немного освежилась. Итак, слушай. К концу рассказа Анг посерьезнел, на его лицо легла темная тень. Дайли, не в первый раз я встречаю эту организацию. Ее члены правда очень подозрительные люди. Спасибо, Кая. Я подумаю, как можно использовать эту информацию. Если они и правда замешаны в похищении Аппы, я сделаю все, чтобы его освободить. Вдохновленная такой уверенной речью, я на секунду забылась, ошибочно подумав, что у меня тоже все хорошо. Однако это было далеко не так, мне еще предстояло вернуться домой, где будет ждать осуждающий Айра и Зука, вернувшийся со свидания, а может даже и не вернувшийся еще. Хорошего мало, я рада, что смогла помочь, коротко ответила я, смахивая с глаза довольно крупную водную каплю. А теперь могу ли я тебя кое о чем спросить? Конечно, кивнул маг, даже потеряв друга, он оставался таким позитивным. Поистине сильный парень, и я сейчас не о его физических способностях. Скажи, Анг, был ли ты когда-нибудь безответно влюблен? Было без сомнения глупо спрашивать такое у 12-летнего мальчишки, но любопытство взяло верх. Да и, тем более, спешить мне было некуда. Да, неожиданно ответил он мне, отведя взгляд в сторону. Сердце снова сжалось. Сейчас монах напоминал мне свою утреннюю проекцию, такой же грустный и поникший. Тогда, что бы ты сделал, если бы твою любовь увел другой парень? Я не знаю, честно ответил Анг, но в одном уверен точно, если бы тот, другой, смог бы сделать ее счастливой, смирился бы. Ведь если счастлива она, счастлив и я. Разве не так проявляется настоящая любовь? Я не ответила. Хах, значит, такова моя судьба, быть счастливой, глядя на счастье других. Но ведь это же невозможно. Что ж, придется мне самой это и узнать. Бывай, аватар. Быть может, свидимся еще. Я поклонилась, приложив кулак к ладони. К моему удивлению, мальчишка повторил жест. Очень на это надеюсь. Дружелюбно ответил он мне и скрылся за воротами. Возвращалась я уже по темноте, почти ничего не видя впереди до тех пор, пока не вышла из заброшенного района. Жилой же освещался скудными фонарями, но этого вполне хватало для комфортной видимости. Зябкость после вынужденного купания не пропала. Ветер, как назло, усиливался, продувая меня насквозь. Остается надеяться на свой хвалебный иммунитет, иначе завтра я просто не встану. Редкий народ, спешащий по домам, встречался на пути. Я с легкой грустью наблюдала за прошедшей мимо парой молодых людей, настолько увлеченных друг другом, что даже не замечавших ничего вокруг. Вот бы не встретить гуляющих так же Джен и Зука. А если подумать, это очень даже возможно. Как по заказу, из-за ближнего угла выбежал Зука. Я остановилась, непонимающе глядя на запыхавшегося парня. Он энергично искал кого-то, вертя головой в разные стороны, а в руке крепко сжимал серый фартук. Не увидев рядом с ним Джен, я запуталась еще больше. И кого он тут ищет? Может, они играют в одну из этих тупых игр, где парень догоняет девушку? Я думала, смысл ее заключается в том, чтобы как раз-таки бегать медленно, давая возможность парню поймать добычу. Нафига эта дура убежала так быстро? Она вообще, что ли, не понимает сути? Я поспешила скрыться за соседним домом, чтобы не портить свидание Зука, но опоздала. Принц заметил меня на полпути и окликнул. Понимая, что одно неверное слово может снова ввергнуть меня в истерику, я приняла непринужденное выражение лица, намереваясь побыстрее закончить разговор и свалить, пока на горизонте не появилась Джен. «Кая, я искал тебя. Думал, ты ушла домой, но там тебя тоже не было. Почему ты вся мокрая? О, и зачем же?» Я опустила вторую часть вопроса, не утруждая себя ответом на него. Зука тянул. Я разнервничалась, не понимая, чего он от меня хочет. «Тебе разве не пора идти? Может, дома поговорим? Куда пора? Ты разве не на свидании?» Ответила я, раздраженная тем, что объясняю прописные истины парню. «С чего ты взяла, что я согласился?» Недоверчиво протянул принц, сложив руки на груди. «Я, вообще-то, как только ты в слезах убежала, пошел тебя искать. Эти парни в чайной успели тебе что-то сделать». Маска, скрывающая подавленность, треснула. «То есть, как это он не на свидании? Как это он не согласился? Черт, я что, заплакала раньше, чем осознала это? Он видел мои слезы и пошел искать? Да что с тобой?» Зука схватил меня за плечи и потряс. Я как будто очнулась ото сна и снова ощутила на щеках мокрые дорожки. Я вглядывалась в нахмуренное лицо принца, ощущая необыкновенную легкость. Краем сознания я понимала, что сейчас все разрушу. Все, что выстраивалось долгими месяцами, рухнет за секунды. И из этих руин восстановить ничего уже нельзя будет. И путь назад тоже будет отрезан. Хватит ли у меня смелости? Хватит ли выдержки быть той, кто держит любовь в себе, лживо улыбаясь в отражении по утрам? Нет. Мягким движением я накрыла щеки принца своими ладонями. Теперь парень смотрел на меня растерянно, но стоял неподвижно, не предпринимая попыток отстраниться. Поцелуй был легкий. Я коснулась своими губами уголка рта Зука, чувствуя, как неистово горят уши. Это все, на что я была способна в данный момент. Голова кружилась, а внутренности крутились внутри, будто бы в стиральной машине. На затылок легла рука, не дающая мне отстраниться. Сначала я испугалась, а сердце забилось как бешеное. На губах мимолетным ощущением застыл еще один поцелуй. «Это нормально, то, что я хочу всегда быть рядом с тобой», — прошептала я, пряча горящее лицо на плече принца. «Будем ненормальными вместе?» — послышалось над ухом, отчего в животе все сжалось. В ответ я лишь стиснула объятия еще сильнее, сдерживая вновь проступившие слезы облегчения и счастья. Глава 27, или «Повороты жизни». Рано утром, когда солнце еще даже на четверть не выглянуло из-за высокой стены нижнего кольца, я сидела за столом в домашней одежде и, подперев рукой щеку, нахмуренно смотрела в окно. Темно-синее, почти черное небо градиентом перетекало в розово-фиолетовое, а белые звезды потихоньку угасали в предрассветных сумерках. Ветер, усилившийся со вчерашнего вечера, бессовестно перегонял с места на место остатки мусора, поднимал ввысь пыль и нагло стучал в стекла, отчего тени переставая дребезжали. Хмыкнув, я осознала, что просидела без сна почти всю ночь, и дело было не в бессоннице, и даже не в том, что мы с Зука теперь официально являлись парой. Хотя это, конечно, тоже. Айра очень удивился, когда мы заявились домой вдвоем, смущенно улыбающиеся и стесняющиеся, держась за руки. Но он быстро справился с этим и, спасибо ему большое, ничего комментировать не стал, только пригласил за стол и подал еду. Старик вел себя как ни в чем не бывало, тем самым давая нам немного расслабиться и понять, что где как ни дома мы можем вести себя так, как сами того захотим. Выбирая из тарелки кусочки мяса тонкими палочками, я не отпускала руку принца, мягко поглаживая большим пальцем его ладонь. Было в этом что-то успокаивающее, а, быть может, я просто слишком сильно разнервничалась за прошедший день. Разъяснение отношений с парнем действительно принесло в душу какое-то успокоение и баланс. Чувство легкой тревоги, донимающее уже некоторое время, исчезло. Удивительно. Даже зная, что Зука мне очень нравится, я и подумать не могла, что так нуждаюсь в его поддержке. Не поддержке как друга, но как парня. Как будто бы за спиной выросла стена, готовая в любой момент перекрыть собой все неприятности и защитить от проблем. А ведь принц всегда был довольно серьезен и ответственен, и положиться на него теперь не казалось чем-то неестественным. Чувствует ли сам он это же по отношению ко мне? Я-то никогда не отличалась этими качествами, даже наоборот, проявляла себя в противоположной им стороне. Хах, мы были будто бы магнитами, притягивались друг к другу противоположными сторонами. А я-то всегда думала, что это все бред. Ну, например, с чего бы вдруг человеку, живущему по расписанию, впускать в свою жизнь полного раздолбая, у которого 7 пятниц на неделе. Действительно уж, любовь самое непредсказуемое чувство, настигает незаметно, а накрывает полностью. Но уснуть сегодня не получилось как раз не из-за этого загадочного чувства, а из-за банального, но давящего со всех сторон, вранья. Я ощущала себя не лучше, чем куча мусора у дома напротив. Начинать отношения со лжи, что может быть хуже? Наверное, то, что я собиралась молчать и дальше, закрывая на это глаза. Но в то же время, я собиралась свести к минимуму тот период, когда мне приходится водить вокруг пальца своего любимого. С твердым, как скала, намерением, я собираюсь пойти сегодня к Шу и сообщить ей, что готова отдать долг как можно быстрее. Все равно все основы она мне уже показала, а по ее же словам, этого достаточно, чтобы начать развиваться в одиночку. И как только я верну ей долг, сразу же заживу по легенде. Найду цветочный магазин, где устроюсь на работу и буду каждый день поливать и продавать цветы, на обеде забегая в чайную. К этому времени, надеюсь, Аанг уже найдет своего мохнатого друга и они покинут город, оставив после себя след лишь в верхнем кольце, где наш след никогда не появится. На плечи легли руки и легонько сжали мягкую ткань рукавов. Я откинулась на спинку стула и запрокинула голову, упершись макушкой в голый живот Зука. Парень выглядел сонным и растрепанным, но это не мешало ему состроить недовольную гримасу. «Ты почему не спишь? Еще рано вставать», — шептал он, не смея повышать голос в тишине. «Странно, что соседи сегодня будто разом взяли выходной от гулянок, только воющий ветер нарушал спокойствие. Прекрасная ночь, чтобы выспаться, и я ее пропустила. Не получается уснуть». Я прикрыла глаза, наслаждаясь легким массажем по затекшим плечам. Когда Зука убрал руки, я недовольно нахмурилась, чего в темноте никак не было видно. Принц отошел к кухонным тумбам и взял стакан, в котором еще с вечера стояла кипяченая вода. Понятно теперь, чего он вскочил. Пить захотелось. Я неотрывно наблюдала за его силуэтом. Белая кожа, на которой ни один загар не держался больше минуты, отлично проглядывалась в темноте. «Пошли, куда пошли?» – пробормотала я, дернувшись. «Я что, уснула и пропустила что-то важное? Как долго он со мной говорил?» «Спать», — невозмутимо ответил Зука, сгоняя меня со стула. Я недоверчиво косилась на парня, не понимая, чего тот от меня хочет. «Но я не хочу», — я присела на край кровати и помяла ее поверхность, кажущуюся сейчас неимоверно мягкой. Повинуясь порыву, я приняла горизонтальное положение и отвернулась к стене. «Да, пожалуй, ты прав, я хочу». Пока я устраивалась поудобнее, почувствовала, что кровать прогнулась еще сильнее. Не успела я сообразить, как в следующую секунду Зука обнял меня сзади, вынуждая подвинуться к стене почти вплотную. Сквозь кофту я ощутила торс парня и колоссальную разницу температур. Просидев на стуле ночь я, сама того не осознавая, ужасно замерзла, и сейчас принц был обогревателем. Его температура тела, по моим подозрениям, была куда выше положенной, и этим теплом он сейчас согревал мои замерзшие конечности.